Вначале, как и многие другие, она была только украшением этого общества. Поймите меня правильно, она ведь не была Остином Лауэллом. Она была хорошенькая мадам Лауэлл, которую он одевал, осыпал драгоценностями, выставлял на бегах, на больших премьерах, в кабаре и салонах. А вдовев, когда ей было меньше 30 лет, она захотела продолжать эту жизнь, но уже сама по себе, если можно так выразиться. Она не хотела больше быть второстепенной частью пары. Теперь она хотела быть главной. Вот почему. Вместо того, чтобы выйти замуж за человека из своей среды, хотя сделать это ей было бы легко, она отыскала Жоссе за прилавком аптеки. Ей хотелось господствовать. В свою очередь, ей хотелось иметь возле себя такого человека, который был бы обязан ей всем, который был бы ее вещью. К несчастью, молодой помощник аптекаря оказался более сильной личностью, чем она думала. Он так преуспел в своем предприятии по производству фармацевтических товаров, что сам сделался значительным лицом. Вот и все. В этом и состоит драма. Она старела, чувствовала, что скоро перестанет нравиться мужчинам. «Простите», — прервал его журналист, — «у нее уже были любовники». Кристина Жоссе никогда не жила по правилам буржуазной морали. Пришел день, когда она, потеряв возможность господствовать над своим мужем, стала господствовать над другими. Их-то я и назвал ее подопечными, употребив слово, которое она выбрала сама и которое она произносила с самодовольной улыбкой. Их было много. Некоторые из них известны, а других пока еще никто не знает, но следствие, надеюсь, их обнаружит. Большую частью это были неизвестные артисты, художники, музыканты, певцы. Бог знает, где она с ними знакомилась, но ей хотелось выдвинуть их во что бы то ни стало. Я мог бы упомянуть об одном певце, теперь довольно известном, который обязан своим успехом только случайной встрече с мадам Жоссе в гараже, где он работал механиком. Если некоторые достигли успеха, то другие оказывались бездарными, и она их бросала. Нужно ли добавлять, что эти молодые люди не всегда безропотно соглашались вновь погрузиться в неизвестность? Она представляла их своим друзьям как будущую надежду, сцены, живописи или кино. Она их одевала, оплачивала им приличную квартиру. Они были с ней на дружеской ноге и вдруг сразу становились ничем. Вы могли бы назвать их фамилии? Я оставляю эту заботу судебному следователю. Я передал ему список лиц, среди которых есть, конечно, и хорошие парни. Мы никого не обвиняем. Мы говорим только, что есть люди, которые имели основание сердиться на Кристину Жоссе. А кто именно? Надо, вероятно, поискать среди последних из ее подопечных. Мегре уже думал об этом. У него с самого начала была мысль навести справки о частной жизни жертвы преступления и о ее окружении. До сей поры он при этом наталкивался на стену. И здесь опять, так же, как и в отношении Комелио, дело шло о классовой принадлежности, почти что о касте. Кристина Жоссе вращалась в еще более замкнутом мире, чем судебный следователь, среди тех немногих людей, чьи имена постоянно мелькают в газетах. Каждый их поступок служит предметом обсуждения. О них публикуют фантастические сплетни, но в действительности широкая публика почти ничего о них не знает. Мегре был еще только инспектором, когда он метко сострил по этому поводу. Его шутку часто повторяли новичкам на набережной Орфевр. Когда ему поручили следить за банкиром, которого потом, несколько месяцев спустя, арестовали, он сказал своему начальнику: «Чтобы понять его образ мыслей, мне следовало бы по утрам есть яйца всмятку и рогалики вместе с финансистами».